Глава 6. Оказалось, жители этого странного мира любили разнообразие. Ели все, за исключением некоторых продуктов. Например, орехи строго запрещены оборотням. Почему-то именно у лохматых на них сильная аллергия. «Задыхаются?» — нахмурившись, спросила я, мысленно вычеркивая орехи. «Отек Квинки я снять не смогу при всем желании». «Неконтролируемый оборот», — улыбнулся Арис. «Да, все равно такое счастье мне ни к чему. Не хватало еще разнимать дерущихся мохнатых». «Драконы больше любят мясо и рыбу. Эльфы предпочитают овощи, но и мясо едят. Это основной источник жизненной силы, так что какими бы привередами ни были остроухие, мясо им нужно есть обязательно. Не проблема. Буду готовить грудку с овощами и нежирные супы». «Одно я поняла точно. Кухня должна быть разнообразна. И эта проблема — тот же суп. Никто его не варит порционно по запросу. И я не буду. Но как часто ко мне будут заходить эльфы, чтобы попробовать нежирный супчик? И съедят ли они в таком количестве, чтобы готовка окупилась? Но все это я узнаю позже, когда отработаю несколько месяцев. А пока? Пока я вовсю готовилась к открытию. Попросила Ариса найти мне девочку на должность подавальщицы и крепкого парня на бар, чтобы он не только разливал напитки, но и успокаивал буйных гостей. Пока так. Потом я найму еще персонал. Пока дракон искал людей, я писала поставщикам, которые работали с отцом. Мне нужны продукты. Много продуктов. «Птиц, лети сюда!» — крикнула в пустоту кабинета, зная, что Феникс услышит. «Быстрее говори!» — взволнованно прошипел Феникс, постоянно оборачиваясь. «Не знаю, что там у вас происходит, и знать не хочу», — прикрыв глаза, мотнула головой. «Но чтобы это было не опасно, и все, что испортите, починишь ты». «Да понял я, понял. Что еще? «Мне нужен холодильник, а лучше сразу с морозилкой», — выдала я. «Это такой шкаф, где холодно, примерно плюс 5 градусов». «В морозилке около минус 15, может, минус 17. Сможешь?» «Ну, холодник у нас есть», — задумался птиц. «Там как раз-таки холодно, но замерзнуть насмерть невозможно. А морозилку можно сделать. Нужно свободное помещение и просто намагичить зиму. Только это сложно. После этого мне отдыхать долго». «Ночью сможешь? Мне до завтра нужно сделать». «Сделаю», — птиц важно кивнул. «Всё?» «Нет, погоди», — я задумалась. «А мясорубку сможешь сделать? Штука такая, которая сама мясо перемалывает». «Есть такая. Отец твой просил перенести из вашего мира. Но она не сама перемалывает, ее крутить надо. Но можно как и с венчиком сделать. Всё?» «Всё», — фыркнула я, ликуя в глубине души. «Надо же, у меня будет и морозилка, и холодильник, и даже мясорубка». «А это значит, что у нас может быть не просто таверна, где по вечерам на пенное заходят и на свидание женщин приводят, но и кафе, где можно сытно пообедать вполне обычной домашней едой, а также забежать перед работой, чтобы позавтракать. Не знаю, насколько это будет рентабельно, но попробовать можно». Из-за двери послышался визг, а затем заливистый смех. «Мне было интересно, чем эта троица занята». Но шестым чувством я понимала, мне там делать нечего. По-любому мне не понравится. Не знаю почему, но я понимала, что моя дочь в безопасности. Хотя и не считаю птица крутой нянькой, ведь бессмертное существо может не оценить риски. Да и смерть ему не страшна. Отправив письма по адресам с помощью магической шкатулки, я затаила дыхание. Хоть бы они согласились со мной сотрудничать, иначе я не представляю, как закупить все это в розницу и привезти в таверну. Я пока решила не менять посуду. Позже, для начала, я посмотрю, как сюда будут приходить. Комнаты я решила пока не сдавать. Во-первых, даже не смотрела, в каком они состоянии. Во-вторых, это небезопасно. Да, у нас есть птиц, но все же... У меня маленькая дочь, не хочу нарваться на неприятности. Ответы от поставщиков начали приходить спустя час, когда я уже извелась от ожидания. Да, со мной согласны сотрудничать. К вечеру вместе с заказом привезут новые договоры, которые следует подписать. Но работать мы будем по иным ценам. Да, и тут инфляция. Но монет мне пока хватает, а дальше будет видно. Зато я могу посчитать и прописать цены. Меню составила пока максимально простое, чтобы самостоятельно делать заготовки и завтра не умереть от усталости на кухне. На первое предложу два вида супа. Куриный легкий для эльфов, украшенный зеленью, а также наваристые щи и свежие капусты на крутом бульоне. И то готовить легко и дешево. Главное — подготовить бульоны и овощи. На второе я предложу людям стейки из говядины. Они жарятся быстро, так что заготавливать их не требуется. Еще подам запеченные в печи куриные окорочка. Их я замариную сегодня, а завтра с утра поставлю в печь. Стейки из рыбы тоже будут, но это я так, на пробу. А вдруг понравится? Помня, что я собралась привечать не только богатых жителей, но и средний класс, вписала в меню тушеное мясо с овощами и котлеты с картофельным пюре. Тоже готовится довольно быстро. Обязательно нужны соусы. Обычный майонез, розовый соус, чесночный соус, грибной. Будут добавлять к заказу в маленьких пиалочках, чтобы люди и нелюди сами определились, с каким соусом есть. Потом, позже, я добавлю в меню пельмени и вареники, голубцы и тефтели, но это больше подходит для комплексного обеда, а будет ли это нужно, увидим позже. С салатами я определилась быстро. Обычный овощной и тот, что готовила сегодня. С десертами сложнее. Я просто не успею придумать что-то крутое. Но ведь можно испечь шарлотку и взбить ягоды со сливками. Поставив напротив каждого блюда цену, я спустилась вниз и подошла к большой доске. Меню здесь не было. Не знаю, только в нашей таверне так, или в этом мире в принципе меню нет. Уголь писал отвратительно. Чертыхнувшись, отложила его в сторону. «А чем тогда?» Подумав, вспомнила, что дракон перенес мои вещи, а там должны быть и фломастеры Машкины, и мои маркеры. А что если... Я вернулась в свои комнаты и, не заглядывая в спальню, где веселилась Маша со зверьем, полезла в самую середину горы из вещей. Надо бы все это разобрать. «А это у нас что такое?» Пробормотала, увидев край какой-то белой штуки. Вытащив, едва не взвизгнула от радости. «Доска! Доска, на которой Манюня рисовала. Мы только недавно ее купили, так что она была еще вполне в приличном состоянии, и даже маркер магнитный прекрасно на ней рисовал». Спустившись доской вниз, я старательно вывела меню и поставила рядом цены. А вот далее все оказалось не так просто. Куда ее деть? Доска довольно большая, подавальщица устанет с собой таскать. Настойку тоже не поставишь. Посетителям придется каждый раз подходить к стойке, чтобы выбрать блюдо. А что, если повесить над стойкой? На первое время, пока я не определюсь, какие именно блюда буду подавать и по какой цене. Потом закажу дощечки с выжженными буквами. А что, и недорого, и надолго хватит, в отличие от бумаги. До самой ночи я трудилась в таверне. Сначала подготавливала посуду и приборы, затем принимала товар. А вот потом... Потом я делала заготовки, и это оказалось совсем непросто. Зато я осознала, что без помощников в таверне делать нечего. Я ведь не планировала готовить в первый день много, но все равно освободилась только к полуночи. Поднявшись в спальню, я для начала проверила дочь. Она спала, прижимая к себе пельменя, который только глаз приоткрыл, когда я вошла. «Теперь я за Машуню совсем не боюсь. Она под стражей нашего кота, а он может быть очень опасным, если понадобится». Тихонько прикрыв дверь, я вышла в гостиную. Разбирать вещи пока не стала, а вот найти наряды на завтра поторопилась. Подготовив себе и Машке простенькие платья, я быстро ополоснулась и легла спать, понимая, что следующий день пройдет сложно. Каким бы ни был итог, будет сложно. Ксения, знакомься, это Вита и Локи. Кстати, если тебе еще нужна помощница, то у Локи есть сестра Аля, представил мне гостей Арис. «Здравствуйте», — Растерянно пробормотала я, разглядывая будущих работников. Огромного орка со сломанным клыком и лысой головой и гоблиншу, которая явно была высоковата даже для своих и мало уступала в мощности Локи. Мамочки. Но искать кого-то другого просто нет времени. Зато я знаю, что Локи одним взглядом может утихомирить Буяна, а Авиту за пятую точку не ущипнут, побоятся. «Ты иди, показывай, что надо делать, и скажи, что там с Алей. Нужна еще одна помощница?» «Нужна на кухню», — выдохнула я, понимая, что одна могу просто не справиться. Да и в зал иногда выходить все же придется. Арис ушел, а я повернулась к Локи и Вите, натягивая на лицо улыбку. «Страшно». «Локи, давай сначала разберемся с тобой», — обратилась я к орку. «Тебе придется не только разливать напитки, но и следить за порядком. Ты согласен?» «Это я могу», — кивнул орк и улыбнулся. «Жутко так, словно он прямо сейчас всех нас выкинет из таверны». «Платить сколько будешь, хозяйка?» «Серебрушку за день», — выдала я, особо не думая, но помня стоимость блюд по моему меню. «Вита, твоя оплата такая же». «На серебрушку можно будет купить два полноценных обеда и еще останется, чтобы напиться пивом. Справедливо? Как по мне, вполне». «Мы согласны», — громыхнул Локи. «Показывай, что надо делать». Пока делать ничего не надо было, но я все равно проводила орка и показала, где и что находится, а также попросила контролировать спокойствие в таверне. Громко смеяться можно, можно даже спорить, но драки строго запрещены, а за битую посуду Локи взыщет штраф. Оставив Локи за барной стойкой, я повела Виту на кухню, показывая, что там есть. Гоблинша оказалась понятливой и расторопной. Любые сомнения по поводу этих двоих испарились, стоило спуститься Машуне. Мелочь приняли с распростёртыми объятиями. Как потом рассказал Арис, что для гоблинов, что для орков дети ценны. Нет, за ними не ходят по пятам. Орки живут в степях, и им важна свобода, так что своих детей они не ограничивают. Гоблины же живут в пещерах, но и они позволяют малышне обследовать шахты, едва пяток лет исполнилось. Все это мне рассказала Вита, пока Машуня крутилась под ногами. Вита смеялась каждый раз, когда я пыталась призвать дочь к порядку. «Дети — это ветер, свобода им нужна, а мамка с папкой нужны, чтобы пожалеть. Не переживай, ничего не случится с малышкой. И косу ее в покое оставь. Растрепалась, и ладно, перед сном расчешешь». «Но как же?» — я растерянно развела руками, держа расческу в руках. «А вот так!» — хохотнул Локи, подходя к нам, и взлохматил растрепавшиеся волосы Машуни еще сильнее. «Чтобы ветер в волосах гулял. Побудет она еще леди. Трудно это». И я задумалась. Действительно, в тот момент сильно задумалась, а не слишком ли опекаю дочь. Там, на земле, это вполне логично. Слишком много опасностей поджидает. Высота, дорога, злые люди, дикие собаки, незакрытый канализационный люк. Страшно от одной лишь мысли, что дочь может оказаться одна, без контроля взрослых. Здесь стало немного по-другому. У меня просто нет времени следить за каждым шагом малышки, ведь таверна требует все мое время. Но за эти дни Машуня ни разу не подвергла себя опасности. Она спокойно играла, бегала по таверне, болтала с птицем, но ни разу даже не захныкала, разбив коленки. «Мама, можно на улицу?» — взмолилась дочь, глядя на меня честным невинным взглядом. «Не сегодня, милая». Не смогла я перебороть себя, ловя укоризненные взгляды Виты и Локи, и тут же поспешила оправдаться. «Я еще не была ни разу на заднем дворе. Вдруг там опасно?» «Но пельмешек говорит, что там все хорошо, он проследил», — возразила дочь, все еще жаждая одобрения. «И не пельмень тоже, он все проверяет, все-все до забора». «Ну, раз уж не пельмень», — вздохнула я. «Иди. Только будь осторожна и за пределы не выходи. И да, пельменя с собой возьми, передай этой наглой морде, что я ему хвост оторву, если упустит тебя». Машуня убежала, а я вздохнула и принялась готовиться дальше. До открытия таверны осталось 2 часа. А спустя 2 часа я распахнула входные двери, подтверждая, что слухи правдивы. Таверна «Золотой фазан» вновь открыта. Обо мне никто не знал. Из дома мы не выходили, да и печи особо не топили, разве что ту, на которой готовили. А вот слухи распускал наш дорогой Арис, который сейчас стоял на входе, улыбаясь и сияя, словно отполированный золотой. Ему бы рекламный плакат в руки и кричалку. Был бы вылитый промоутер. «Ксения, держи». Локи пододвинул ко мне бокал с вином. «Смотри, руки трясутся. Как готовить будешь?» «Страшно просто», — прошептала я. «Очень. А ты не бойся. Выпей залпом, чтобы хоть румянец появился. Или хочешь всех мертвяков в округе собрать? А они что, существуют?» — ошарашенно спросила, чувствуя, как по коже скользит мороз. «А то как же! Да ты не бойся, они не опасны. Всех опасных переловили давно, а эти так. Ходят по краю города, рычат». «Стоп!» — я вскинула руки. «Не хочу об этом знать и встречаться не хочу. Пойду я на кухню». «Поздно», — улыбнулась Вита, кивая на входную дверь, в которую заходили первые посетители. Я махом выпила вино и поспешила на кухню. Началось. А спустя 3 часа я забыла, что таверна, собственно, моя. Варила, жарила, нарезала. Аля чистила овощи и выполняла тяжелую работу. Девушка была младше Виты, но вдвое крупнее. Поставить 20-литровую кастрюлю, полную картошки, на печь. Для нее это как килограмм поднять. Посмотрев на все это дело, я поняла. Никуда не отпущу. Такая помощница мне самой нужна. «Заказали стейк говяжий с кровью. Ищи. 2 порции», — заявила Вита, заглядывая на кухню. «Оборотни пожаловали. И эльф там осматривается». «Предложи ему супчик куриный и овощи на пару», — посоветовала я, накаляя сковородку под стейки. Тут же плеснула щей в железную тарелку. Микроволновок нет, так что приходится подогревать на плите. Пока жарился стейк, я быстро нарубила зелень, а на второй сковороде поджарила гренки. Не сильно, до золотистой хрустящей корочки. Тут же нарезала сальца соленого с мягкой шкуркой и положила рядом зеленый лучок. В крошечную пиалу налила сметанки. К тому моменту, как Вита унесла щи, стейки уже были практически готовы. Увы, здесь нет фольги. Так что я просто переложила стейки в соседнюю холодную сковороду, закрыла крышкой и плотно закутала в полотенце. Им надо всего несколько минут, чтобы дойти. А я пока в это время разолью по пиалам соусы к мясу. Ароматный грибной с крупными кусочками белых грибов, нежный розовый с мелко рубленной зеленью, острый чесночный с перчиком. Пиалы поставила на довольно длинную дощечку, с края положила несколько хрустящих соленых огурчиков, маленьких помидорок с чуть лопнувшей кожицей и кислую капусту с красными бусинами клюквы. Посередине положила стейк, решив не класть на него никакую зелень. Не надо, и так выглядит замечательно. Отдав заказ, я тут же принялась за следующий, понимая, что без помощников я бы просто сошла с ума. Выглянув в зал, я ахнула, понимая, что посадка, как говорят на земле, практически полная, свободных всего 2 столов. Так вот почему так тяжело. Я не позволяла себе отвлекаться. Вита или Локи бегали проверять Машу, а птиц, подлетая ко мне невидимым, шептал, что с ней все в порядке. Но я все равно чувствовала себя виноватой. Малышка одна, я не уделяю ей время. Увы, но и поручить готовку кому-то другому я просто не могу. Нет такого человека, который смог бы сделать хорошо. Нужно обучение. Да и нанимать 4-го работника сейчас просто глупо. Нужно посмотреть, как жители этого города оценят мою кулинарию. Я щедро посыпала свежей зеленью блюда, вытирала капельки соуса или жира, чтобы подача была идеальной, чтобы никто не фукнул, что кормят, как свиней в сарае. Когда я подготовила последнее блюдо, то просто села на скамейку и прислонилась к стене. Глаза закрывались сами собой, а еще надо было так много сделать. «Ксения, смотри, сколько мы заработали!» Радостно улыбаясь, на кухню вошла Вита, неся коробочку, куда складывала все монеты. Она была с горкой и очень тяжелая. «И вот, у меня еще есть...» «Не надо, это ваши чаевые», — отмахнулась я, понимая, что так посетители отблагодарили подавальщицу. «Если хотите, можете ввести правило — делить все чаевые на троих. И возьмите по серебрушке. Ваша плата за день». «Этак ты недолго продержишься», — фыркнул Арис, глядя на уставшую меня. Сам дракон был в прекрасном настроении, словно и не скакал весь день, встречая гостей. Я хотела было ответить, но не успела. Только закрывшаяся дверь таверны распахнулась, ударяясь о стену. В проходе возник мужчина, крупный, в черном, мокром насквозь плаще и с мечом в руках. «Арис, сволочь! Убью!» Арис тихо ухнул и лихо перепрыгнул через барную стойку, где спрятался за орка. Я же изумленно хлопала глазами, глядя на незнакомца, чье лицо было скрыто тенью от капюшона. «Арис, это кто?» — тихо пробормотала я, глядя, как Вита берет в руки тяжелую пивную кружку, явно собираясь обороняться. «Познакомься, Джей Саронов!» — нервно хихикнул Арис. «Убью тебя!» — прошипел брат Ариса, но так и не переступил порог таверны. «Эй, женщина, впусти меня немедленно!» «Ксень, ты же моя подруга, правда? Ты же больше не обижаешься!» — принялся юлить Арис. «Не впускай его пока, хорошо? Ты же не хочешь лишиться помощника?» Но я не слушала Ариса. Я смотрела на злющего дракона и понимала, что всю усталость словно рукой сняло. «Он мне приказывает? Ну что же?» «Мы закрыты, господин», — отрезала я, поднимаясь и подходя к двери. «Доброй ночи!» И с силой захлопнула дверь перед носом дракона. «Убью!» — раздался яростный вопль с улицы, да такой, что даже стены задрожали. «Ну-ну, ты сначала войди!» «Это ты зря!» Глубоко вздохнув, прокомментировал мой поступок Арис. «Джейс в ярости, а у него и так проблемы. С головой, что ли?» — нахмурилась я, глядя, как Арис крутит рукой у своей головы. «Почти, с самоконтролем», — скривился парень, а следом кивнул, как только услышал шум со стороны улицы. «Ну вот, я же говорил...» Раздался рев, а затем таверну тряхнуло. «Сильно так!» Целиком. «Это землетрясение?» — удивленно посмотрела на Ариса. «Драконотрясение!» — хмыкнула Вита. «Арис, тебе лучше выйти. Не то от таверны одни щепки останутся». Я решила не ждать, какое решение примет Арис, а поднялась наверх. Дочь все еще играла с пельменем, а рядом летал птиц. «Птиц, ты сможешь сделать так, чтобы дракон не смог разнести таверну?» «Смогу?» — важно кивнул птиц. «Ты чем его так разозлила? Суп не досолила, что ли?» «Да это брат Ариса пришел, злой от чего-то», — нахмурилась я. «Жалко мне друга на растерзание отдавать». Взяв с птица честное слово, что таверна выстоит, а Машка в полной безопасности, я спустилась вниз и посмотрела на собравшихся. Волновался только Арис. Локи флегматично жевал мясо, а Вита и Аля с любопытством поглядывали на дверь. За ней периодически раздавался рев, но таверну больше не трясло. «Арис, а что произошло?» Я повернулась к дракону и, сложив руки на груди, внимательно на него посмотрела. «Что ты натворил?» «С чего ты взяла?» Глаза парня забегали, хоть он и пытался казаться спокойным. «Рассказывай давай, не то дракону отдам», — пригрозила, кивая головой на дверь. «Думаю, ему нужна не таверна, а только ты». «Я перенастроил портал», — вздохнул дракон, уныло опуская голову. «Не хотел, чтобы он своим рычанием испортил тебе праздник. Кто же знал, что он угодит в безымянную долину? Это там, где орики водятся?» Локи даже от мяса отвлекся. «Тогда по делам тебе». «Орики?» — не поняла я. «Мелкие зубастые вредители, размерами с мышь, но намного злее, кидаются стайкой на все, что движется, и умеют летать», — пояснила Вита. «Я бы за такое сразу голову с плеч снесла». «И не стыдно тебе?» Я внимательно смотрела на Ариса, качая головой. «Брат всё-таки. Он бы тебе праздник скандалом испортил и меня забрал», — буркнул дракон, стыдливо краснея. «По хвосту ты боялся получить, а не праздник испортить», — заржал Локи. «Может, я зря его не впустила?» — задумчиво пробормотала я, оглядываясь на дверь. Рёв стих, а буквально через минуту в дверь аккуратно постучали. «Не открывай», — взмолился Арис. «Он меня прибьёт». «Не прибьёт. Брат же», — отмахнулась я. «На улице дождь льёт, как из ведра. Не жалко. Родная кровь всё-таки». Я не стала дальше слушать стенания дракона-младшего, а пошла открывать дракону-старшему. Распахнув дверь, внимательно осмотрела мокрого и грязного Джейса Аронова. «Я впущу, но с условием, что драк в моей таверне не будет», — начала я, глядя на дракона. «И словами «Эй, женщина!» будете к своей женщине обращаться, а я для вас — Лера Ксения. Можно просто Ксения. Ну так что?» «Драк не будет, женщина. Лера Ксения», — запнувшись, хрипло заговорил дракон. «Мне нужно поговорить с братом и желательно перекусить». «Хорошо», — кивнула я легко. «Можете войти. Присаживайтесь за столик у камина. Я найду что-нибудь вам поесть». Не то чтобы я сменила гнев на милость. Нет, просто мне было жаль мужчину. Мокрый, грязный, брат подставляет как только может. Не позавидуешь. «Локи, налей вина господину и разожги камин», — попросила я, вернувшись к стойке. «Вита, прими заказ, а я пойду на кухню». Арис прошмыгнул следом за мной на кухню, но Джейс даже внимания на него не обратил, так и остался сидеть в мокром плаще. «Знаешь что, дорогой мой?» — грозно заговорила я, глядя на парня. «Ты сейчас переносишься к себе домой, берёшь одежду брата и тащишь сюда. Понял? Он мокрый насквозь. Ещё не хватало, чтобы воспаление лёгких подхватил». «Кто Джейс? Да он сроду никогда не болел!» — воскликнул Арис, а я, недолго думая, стукнула вредного дракона по лбу половником. «Быстрее за одеждой, иначе разрешу Джейсу тебя побить прямо здесь». Арис усвистал, а я принялась зажигать плиту, которая ещё не успела до конца потухнуть. Ругаться с Джейсом нельзя, но и допускать пренебрежительного отношения к себе тоже. Будем пытаться выстраивать простые драконо-человеческие отношения, но чуть позже, когда дракон переоденется в сухое, поужинает и согреется. За своё детство и недолгие годы брака я поняла, что не стоит заводить никаких разговоров, пока мужчина не переведёт дух после тяжёлого дня. Им нужно перестроиться. Не думаю, что драконы так уж сильно отличаются от наших мужчин, разве что второй ипостасью. Вита принесла заказ, и я тут же принялась за дело. Дракон заказал полноценный обед, так что стоит поторопиться. В первую очередь, нарушая порядок подачи блюд, я подогрела суп. Сейчас это лучше, чем прохладный салат. Его подам сразу со вторым — с тушёными овощами, мясом и гренками. К счастью, Арис вернулся раньше, чем до конца подогрелся суп. Дракон, запыхавшись, положил на стул ворох вещей, а сверху поставил домашние тапочки. «Тапочки? Серьёзно? Не знаю я, где его сапоги», — буркнул Арис. «Я не понесу». «Ладно уж», — вздохнула я. Взяв одежду и отойдя от дракона на приличное расстояние, шёпотом вызвала птица, попросив подготовить дракону комнату. «Да, мы не заселяем на ночь, но не переодеваться же Джейсу прямо тут посреди зала». Буквально через несколько секунд мне в руку упал ключ от комнаты, а я поспешила к дракону. «Лэр Аронов, держите ваши вещи и ключ от комнаты. Там вы сможете переодеться. Ужин как раз будет готов». Дракон так и сидел в капюшоне, сгорбившись. На полу уже собралась лужа, но была она странная — «Очень странная. Да вы ранены!» — ахнула я, понимая, что эта грязная вода смешалась с кровью. «Арис, чёрт бы тебя побрал! Иди сюда, негодник! Быстро помоги брату добраться до комнаты!» «Я помогу!» — вышел из-за барной стойки Локи, укоризненно глядя на Ариса. «Лэр, идёмте?» Но дракон не реагировал. А когда Локи тронул его за плечо, то и вовсе принялся заваливаться на бок. «Арис, зови лекаря!» — рявкнула я. «Не надо лекаря!» — прохрипел дракон. «Он не поможет!» Эти слова полностью лишили сил Джейса. Тело обмякло, так что Локи ничего не оставалось, как поднять дракона на руки и отнести в комнату. «Иди, помоги переодеть и обработать раны», — вздохнув, сказала испуганному Арису. «Да не трясись ты, у него на разговоры сил нет, так что не тронет». Ариса как ветром сдуло вместе с одеждой. Я же прошла на кухню и сняла еду с плиты. Вряд ли дракон в скором времени очнется и попросит еду. Да и можно ли сейчас ему свинину? Бульон сварить, что ли? Или пусть супчик эльфийский поест? За всеми хлопотами я и забыла, что завтра у меня тоже рабочий день. Но я даже представить не могу, как завтра буду готовить. Надеюсь, такого аншлага, как сегодня, не будет.